Глава 35. Ангелина. Я согласилась. Как бы это глупо и странно ни звучало, но я согласилась разыграть на публике отношения с Ярославом. В конце концов, мне жутко надоело внимание Давы, и где-то в глубине души я даже обрадовалась, что смогу стать чуточку ближе к Яру. Теперь у меня появится повод, например, сесть вместе с ним в столовой во время обеда или поболтать на перемене у подоконника. С одной стороны, я сама себе удивлялась, сердце ёкает при виде Громова. Неужели не сон? С другой стороны, а что здесь такого? Разве я не имела права на чувства? Разве Яр хуже кого-то? Да он в 1000 раз лучше, искренний всегда придет на помощь. В моей голове уже собрался целый список плюсиков в его карму. Хотя минусов там тоже хватало. Однако сейчас не об этом. Распрощавшись с Яром, я пошла в класс. Разложила вещи и стала терпеливо ждать, когда появится Лилька. Больше молчать не имело смысла. После того, как она сдала меня маме, пора было поговорить, притом достаточно серьезно. Хотя раньше такого не было. Помню, я как-то сбежала к бабушке в гости. Мама тогда поссорилась с ней и запретила нам общаться. Лиля ничего не знала об этом и о том, что я тайком уехала к бабуле. Но все равно прикрыла. Видимо, с тех пор наши отношения серьезно изменились. Ильина пришла на урок уже после звонка. Выглядела она какой-то помятой, что ли, под глазами легкие синяки, которые не сумел скрыть тональный крем. Рубашка сверху застегнута неправильно, между пуговицами был пробел, будто одевалась наспех. Лиля прошла вдоль ряда и села рядом со мной, тихо поздоровавшись. И пока историк рассказывал о сухом законе, я повернулась к ней, собираясь назначить время и место разговора. «На большой перемене удели мне пару минут, ладно?» — сходу сказала я, затем снова отвернулась и продолжила слушать об антиалкогольной кампании Горбачева. «Что-то случилось?» — тихо спросила Лиля. В ответ я лишь покачала головой, даже не взглянув на подругу, бывшую подругу. Остаток урока мы просидели молча, погруженные в свои мысли. Ильина несколько раз вытаскивала телефон и вздыхала, поглядывая на экран. Видимо, ждала весточки от своего ненаглядного, который не спешил давать о себе знать. Между русским и литературой Лилька куда-то пропала. Я заметила ее уже перед самым звонком. Она с кем-то говорила по телефону, то и дело теребя края рукавов рубашки. Ася хоть и видела состояние Ильиной, так и не подошла к ней, не поддержала, как это делают подруги. Я же сердцем чувствовала, что у Лили душевные терзания. На Амурном фронте произошли перемены, не иначе. Но подходить и утешать ее я не стала, хватит. Как она со мной, так и я. «Пошли», — сказала я уже после литературы. «Давай, может, в столовой?» начала Лилька. Она тайком поглядывала в сторону парты Яковой. В последние дни они обедали вместе. «Ну уж нет», — категорично заявила я и подхватила Ильину за локоть. Мы прошли по шумному коридору, а на лестнице столкнулись с Давой. Впервые он не посмотрел на меня, а скорее даже сделал вид, что не заметил, будто рядом проскочило привидение. Где-то в глубине души я обрадовалась. Наконец-то закончится пытка с его ухаживаниями. С другой стороны, какой он все-таки двуличный. Пусть я и отшила Сашу, но есть ведь элементарные правила этикета. Здороваться, прощаться. Мы же не враги. Спустившись с последней ступеньки, я потянула Лильку под лестницу. Тусклый свет... Запах сырости — не лучшее место для бесед, зато лишних ушей нет. «Ничего не хочешь сказать?» — сразу же начала я. «Да нет!» — Лиля вроде смотрела на меня, а вроде сквозь меня. Она периодически перекладывала телефон из руки в руку. Создавалось ощущение, будто подруга хотела поскорее закончить наш разговор. «Что с тобой происходит? Я думала, мы подруги». «Ты не поймешь». Она лишь пожала плечами и отвела взгляд в сторону, словно стыдилась посмотреть мне в глаза. «А ты попробуй», — напирала я. «Моя мама звонила тебе. Ты... Мы с Дэном переспали», — огорошила меня Лилька. Ее слова выбили весь воздух у меня из легких, да и все мысли из головы. Я на минутку растерялась, не зная, как должна реагировать. Когда мы спускались сюда, я думала, буду ругаться, выкажу свою обиду, но теперь мне показалось это нелогичным. «И что?» Понизив голос до шепота, спросила я. «Только не говори, что ты того». «Нет, блин, Абрамова!» Лилька громко выдохнула. Она подошла к стенке, оперлась спиной на нее и склонила голову. «Просто он... Кажется, он избегает меня». «С чего ты это взяла?» Я в очередной раз забыла про свою обиду. Ильина хоть и поступила по-свински по отношению ко мне, но отвернуться от нее сейчас я просто не могла. Это было не в моем характере. Я всегда была слишком жалостливой. Мне все казалось, что чужие проблемы более глобальны, нежели мои. Сперва он просто стал звонить реже, дольше отвечал на сообщения, потом говорил, что у него дела, и мы не сможем увидеться. А вчера я гуляла с Асей, и мы вместе видели Дэна. Он тусовался с друзьями, хотя мне сказал, что будет писать курсовую. «Ну, так спроси у него прямо, в чем дело?» — возмутилась я. «Что-то мне подсказывало, этот Денис тот еще придурок. Не удивлюсь, если он поигрался с Лилькой, добавил ее в список своих трофеев, а потом решил сбежать». «Как? Ртом?» — немного грубо ответила я. Ильина подняла голову и посмотрела на меня так, словно желала выдать порцию нецензурных фраз. «Он трубку не берет, Лин!» «Ну и пошел он к черту!» Я хмыкнула, скрестив руки на груди. «Да, понятное дело, что все мы, девочки, мечтаем о первом и единственном, о чистой и невинной любви. Однако, если уже не получилось, надо уметь принимать это и отпускать». «Я люблю его, понимаешь?» Лилька поджала губы, и тут случилось неожиданное. С ее глаз покатились слезы. У меня у самой аж сердце сжалось. «Лиль!» — глухо прошептала я. Кто-то будто толкнул меня в спину, и я наклонилась обнять подругу. Коснулась ее плеч, притянула к себе, стала медленно гладить по волосам, надеясь хоть немного утешить. Женское сердце — хрупкая вещь. Когда оно попадает в руки к придуркам, почему-то слишком быстро дает трещины. Мы стояли так минуты три. Лилька всхлипывала. Я же молча служила ей жилеткой. Как в старые добрые времена, как настоящие лучшие подруги. Мне было так жаль Лилю. На глаза самой накатили слезы. «Лина!» — она отодвинулась от меня, облизнув после слез губы. «Пожалуйста, сходи со мной». «Куда сходить? В туалет?» «Да нет же!» Она покачала головой, вытирая рукавами от рубашки щеки. «Сегодня вечером в общаге у Дениса будет тусовка. Я хочу пойти туда». «Зачем?» — искренне не поняла я. «Поговорить с ним, услышать правду в лицо». «Он избегает тебя, Лиль!» — воскликнула я. «Идти туда сродни унижению». «Мне это нужно, понимаешь?» Я открыла рот, но тут же закрыла его. Нет, Лильку я в корне не понимала. Может, потому что сама не влюблялась, никогда не бегала за мальчишками, а может, в силу своей гордыни? Однако я знала и другое. В таких ситуациях, когда в груди саднит, девушка готова на самые отчаянные поступки. И что-то мне подсказывало, что Ася не пойдет с Ильиной, а оставить ее одну не позволяла совесть. «Хорошо», — выдохнула я, — «только мне домой ну никак нельзя, мать не отпустит, если вернусь». «Я прикрою», — заявила воинственно Лиля. Я все ждала, что она спросит обо мне, где я ночевала, почему моя мама звонила ей. А мама звонила, она обмолвилась об этом в ходе ругательств. Мое ожидание походило на муки путника, который бредет среди пустыни, умирая от жажды в поисках источника. «Пойдем, поедим, что ли?» — предложила я, глянув на время в телефоне. У нас оставалось еще 10 минут. «Я не хочу, ты иди одна». В ответ я кивнула. Лилька так ничего у меня и не спросила. Мы молча разошлись, каждый в свою сторону. В столовой даже в это время оказалось много людей. В воздухе витал аромат булочек, который смешался с духами девчонок. Я взяла себе компот, салат из овощей и направилась с подносом к столику. Оглядевшись, поняла, что свободных мест нет. Уже думала вернуть салат, как заметила в самом дальнем углу Ярослава. Он сидел с каким-то парнем и пил чай. «Не занято?» Я решительно подошла к ним и улыбнулась, смотря прямо в глаза Громову. А когда наши взгляды встретились, у меня перехватило дыхание. Щеки тут же обдало жаром от неожиданного смущения. «Садись!» — он подвинулся, жестом намекая, чтобы я села рядом. Буркнул парень, который сидел на противоположной стороне. «Я пойду!» «Бывай!» — кивнул Яр. «Мы остались вдвоем».